Татьяна Мужицкая. Теория невероятности. Как мечтать, чтобы сбывалось, как планировать, чтобы достигалось. Издательство «Эксмо». Читает автор. Бесплатная библиотека аудиокниг. Регулярные эксклюзивы, все популярные форматы. Аудиобутека. Заглядывай на огонек. Желания сбываются. Мои так точно. В детстве, когда я болела, у меня было много свободного времени, я брала магнитофон и наговаривала в микрофон всякие истории, называя это радиопостановками. Потом я очень далеко ушла от этой темы, и вдруг, когда в издательстве «Эксмо» мне предложили начитать свою собственную книгу, это вызвало у меня такой бурный восторг, потому что та Таня из детства, которая делала свои домашние радиопостановки и представить себе не могла, что будет такая возможность. И я с огромным удовольствием начитываю для вас свою книгу. Ну как начитываю? Я все равно не профессиональный артист. Я не могу читать только по тексту. И поскольку этот текст рождался у меня, то, естественно, я добавляю какие-то истории, пояснения, и это получилось нечто большее, чем просто прочитанный с листа текст. Те, кто будут читать книгу, возможно, найдут какие-то различия в том, что рассказываю я, и том, что написано там, но не волнуйтесь, они касаются только каких-то примеров, комментариев и дополнительных красок. По сути, все абсолютно то же самое. Но разве что здесь вы услышите голос и интонацию автора, ну, то есть меня. Спасибо, что у меня есть такая возможность передать вам дар своего сердца и сделать это через свой голос, и через текст, и через все остальное. Ну что, пойдем исполнять желания?